спасибо, скромный русский огонек, за то, что ты в предчувствии тревожном горишь для тех, кто в поле бездорожном от всех друзей отчаянно далек, за то, что с доброй верою дружа среди тревог великих и разбоя горишь, горишь, как добрая душа, горишь во мгле, и нет тебе покоя. Вот что расслышал изболевшимся своим сердцем Николай Рубцов в звучании снежной гулевой стихии. Метель, зима, Россия, смута. И все-таки музыку, именно музыку, в изначальном смысле этого слова, ту всеобъемлющую гармонию русской метели, что вошла в пушкинский духовный слух, ее в наши дни, по-моему, удалось выразить в звуке и доверить до нас не художнику слова и не художнику кисти, а творцу собственной музыки, быть может, единственному из современных русских ее творцов, кого мы вправе назвать гениальным композитором, Георгию Свиридову. Конечно, не каждый из людей, близких к миру современной музыки, со мной согласится. Кто-то назовет иные имена, кому-то не по нраву будет высота определения. Разумеется, дело вкуса, хотя убежден я, не во вкусе тут дело, в чувстве присутствия Пушкина в нашей жизни, или, если хотите, присутствия гармонии в ней, либо в остром чувстве страдания от отсутствия в ней гармонии. Есть ведь нынче немало людей, которые утверждают, гармония, где вообще не нужна, технотронной цивилизации, которая, по их мнению, есть основа грядущего нового мирового порядка. Им не нужны ни Пушкин, ни его, наша метель, ни музыка ее воссоздающая. А Георгий Свиридов творит именно такую музыку. Полагаю, вы поняли, о каком именно его творении я заговорил. Да-да, самая певучая из музыкальных иллюстраций к одноименному кинофильму «Метель», уже забываемому. Надо сказать, этой звучащей жемчужине очень не повезло в восприятии строгих ценителей. Печально, когда шедевр остается долгое время непонятым и непринятым современниками. Но когда он сразу же захватывает их сердца и внимание, опасность возникает немало. Так случилось и со Свиридовским романсом. Лет 5 подряд он звучал и по радио, и по ТВ ежедневно, и чуть ли не по 10 раз на дню, исполнялся везде и всюду, и симфоническими оркестрами, и ансамблями гусляров. Меры мы не знаем ни в чем. Уж если что полюбим, так залюбим до смерти. Однажды мне довелось услышать, как даже сам автор с горькой иронией отозвался о своем творении, нежданно для него самого обретшем сверхпопулярность, изметеленный романс, ехидное, но справедливое определение. А потом вдруг, как отрезало, этот шедевр начисто исчез из эфира, словно и не было его. Впрочем, исчез он вместе со множеством прекрасных образцов нашей и зарубежной сокровищницы, вместе со множеством хороших, колоритных песен, вытесненных еще в перестроечные времена из эфира ТВ и радио, испарениями рок-индустрии. И лишь в самое последнее время его мелодия вновь стала возникать на радиоволнах. «Не к хлебу ли», как сказал один мой друг, глядя на обильный снегопад, забушевавший после многих дней слякоти. Не к тому ли, что людям, даже очень молодым, обрыга безумия децибелов и беснования имбецилов, и они обращают свои ожесточившиеся и выдохшиеся души к тому, что может напитать их человечностью, верой, светом, подарить чувство гармонии к хлебу духовному. А для меня, во мне, эта свиридовская метель никогда не переставала звучать. Быть может, кто-то посчитает мое признание наивным, а мое отношение к творению композитора — буквалистским, но я всегда слышу эту мелодию, когда смотрю в метель, даже за окном гуляющую, тем более, когда утопаю в ней, душой и телом становлюсь ее пленником. Ведь в самом деле поразительное по внутреннему ритму совпадение музыки и того предмета, которому она посвящена. Словно снежные волны не сходят с неба одна за другой, а стихия нарастает, мелодия плывет и плывет крещендо от снеговой медлительной дремы, объявшей и сковавшей хвойные лапы, голые стволы яблонь, к ускоряющемуся кружению белых вихрей, к властно-могучей, ослепительной красоте земли и небес. А потом вновь медленное, постепенное смирение, затухание, успокоение мятежно-буревой громады. Слышу романс и физически чувствую леденящую и нежную свежесть бьющего по лицу снега, смесь восторга и ужаса, пульсирующую в крови, когда все мироздание превращается в безудержную коловерть пушистых светящихся звезд, хлопьев, языков, плетей и клочьев. Мелодия звучит минут 5-6, а в нотах ее и дни затяжной вьюги, и годы, в которых хлебная щедрость летней земли зависит от зимней щедрости снегопадов, а вой сердца в леденящей тоске разлук сменяется звенящим светом встречи. Когда счастье плещет в глаза и забивает рот, словно обжигающие волны пурги. И многие, многие десятилетия оживают в этой музыке, метелями летевшие по нашей горевой отчей земле, и они возвращают нас туда, где под ветхим пологом кибитки пробирается сквозь вьюгу то ли в свое Михайловское имение, то ли к пугачевским станицам кудрявый синеглазый сочинитель. Слушаю и поражаюсь. Неужели такая музыка могла быть создана на моем веку? На веку, в котором делалось все возможное и невозможное для того, чтобы такая музыка не могла родиться. А все же она рождалась, как символ того, что жива почва духовная, способная ее рождать. Георгий Свиридов, по моему убеждению, едва ли не единственный пушкинианец в русской музыке советского времени. Не потому, что его творения классицистичны, не потому, что они продолжают традиции Глинки, Чайковского, Мусоргского. Нет, они сами по себе классика, пушкинская гармония, явленная в мелодии, воля, рожденная безбрежьем снежных равнин, воздухом, настойным на хвое и морозе. Воля, неразъеденная ржавчиной всепоглощающего скепсиса, не растрескавшаяся от кровавых взрывов и державных потрясений, не ставшая прахом под ударами радиоактивной лавины диссонансов и воющего хаоса массовой культуры, остающаяся цельной, сохранившая в своей метельной глуби русский огонек, святую свечу веры, тихий свет из окна избы. Русская Эллада.